сдвигались и раздвигались, словно на дверной петле, как будто и не было этих полутора месяцев. Я услышал в аптеке шаги Зигфрида и позвал его. Он тоже ощупал ногу. «Черт! Именно то, без чего бы мы прекрасно обошлись!» Он поглядел на фермера. «Попробуем еще, Джек. Но мне это очень не нравится». Мы снова наложили гипс, и Джек отблагодарил нас доверчивой улыбкой. «Просто времени больше требуется. Уж в следующий-то раз все будет как надо». Увы, гипс мы с Зигфридом снимали вместе и сразу убедились, что практически ничего не изменилось. Перелом не срастался. Мы не знали, что сказать, ведь даже теперь при всех новейших способах скрепления костей бывают случаи, когда они никак не срастаются. А нас охватывает та же бессильная ярость, какую мы испытывали в тот день, когда на операционном столе лежал Рип. Первым молчание нарушил я. «Боюсь, Джек, никаких перемен». «Не срослось, значит?» «Нет». Фермер потер верхнюю губу. «И опираться он на эту ногу не сможет?» «К сожалению». «Так-так, ну, поглядим, как он приладится». «Послушайте, Джек», — мягко сказал Зигфрид, — «приладиться он не сможет. Когда у собаки повреждены обе ноги с одной стороны, выхода нет». Вновь наступило молчание, и я вновь увидел, как замкнулось лицо фермера. Он прекрасно понимал, что у нас на уме, но смиряться с этим не собирался. Собственно, я твердо знал, что он сейчас скажет, и не ошибся. «А мучается он сильно?» «Совсем нет», — ответил Зигфрид. «Перелом уже никаких болей не вызывает, а паралич тем более. Но он никогда не сможет ходить, вы понимаете?» Однако Джек уже подхватил Рипа на руки. «Пусть все-таки попробует», — сказал он, попрощался и вышел. Зигфрид оперся на стол и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Ну, Джеймс, что вы об этом думаете?» «То же, что и вы», — ответил я мрачно. «Бедняга Джек. Он всегда старается дать шанс в самом безнадежном случае. А куда уж безнадежнее. Но я ошибся». Несколько недель спустя я приехал на ферму Джека посмотреть заболевшего теленка и сразу же увидел Рипа, который пригонял коров на дойку. Он носился позади стада, направляя его к воротам, ведущим слуга, и я окаменел от удивления. Он по-прежнему не опирался ни на переднюю, ни на заднюю правую ногу и, тем не менее, резво бегал. Не спрашивайте, как это у него получалось. Я не знаю. Но факт остается фактом. Каким-то образом Рип научился сохранять равновесие на двух крепких левых ногах. Лапы же правых лишь чуть касались травы. В конце-то концов умудрялись же люди удерживать равновесие на одноколесном велосипеде. Но, повторяю, я так в этом и не разобрался. Ведь что самое важное, он остался прежним приветливым Рипом, при виде меня бешено завилял хвостом и ухмыльнулся во всю пасть. Джек ни на секунду не впал в тон, я же вам говорил, хотя имел на то полное право. Впрочем, я бы этого даже не заметил. До того приятно было наблюдать, как бойкий пес исполняет свои любимые обязанности. «Теленок этот!» «Мистер Хэриот», — начал Джек, но тут же радостно кивнул на голубя, который опустился на конек коровника. «Черт подери! А вид у него получше стал. Я за ним давно приглядываю. До того исхудал. Только кости да кожа остались, а теперь вон как потолстел!» Я про себя улыбнулся. Заботливость Джека простиралась даже на голубей. «Так вот, про теленка, значит...» Джек заставил себя вернуться к делам. «Я такого в жизни не видел. Ходит и ходит по кругу, как очумелый». У меня упало сердце. А я-то надеялся на что-то, с чем сумею победоносно справиться. Ведь все последние мои попытки помочь животным Джека свелись, по сути,